Александр Шувалов. Клоун. Роман. Клоун – это артист, который в цирке играет роль человека. Казимеш Сламинский. Поэт и филолог. Встретиться и переговорить было нужно. Да что там, просто необходимо обоим. Еще Бисмарк настоятельно не советовал вести войну более чем на один фронт, а получалось с точностью до наоборот. Каждый из этих российских бизнесменов был вынужден сражаться за собственное выживание с резко изменившим правила игры государством и в то же время в любую минуту ожидать удара в спину от бывшего компаньона и даже приятеля. Ну и сам, конечно же, держать острый нож наготове, чтобы не оплошать при первом же удобном случае. Так что встреча, повторяю, была необходима и тому, и другому. Именно поэтому она несколько раз была на грани срыва. Бывшие подельники слишком хорошо знали друг друга и, кроме того, привыкли судить о людях по себе. Поэтому ожидали от противоположной стороны каких угодно подстав, разводок и даже откровенных подлянок. Процесс переговоров о рандеву с глазу на глаз шел тяжело и с диким скрипом. Легче, казалось, было бы нашему гаранту Конституции заскочить на огонек к заклятому стратегическому партнеру в Вашингтон, перетереть наболевшие проблемы и просто так о жизни покалякать, или тому, возвращаясь из Мексики домой, завернуть по дороге в Москву. И вот свершилось. Заштатные гостиницы на окраине, где номера не стесняются сдавать на часок-другой, пересеклись, наконец, двое уважаемых людей. Еще недавно уверенно занимавших плацкарты в середине второй сотни отечественного Форбса, а ныне в этих «веселых картинках» кавычки без иллюстраций позорно отсутствующих. И потерявших много позиций в другого рода деятельности, краткое описание бизнес-планов, который можно запросто прочесть в УПК. «Ну, здравствуй, что ли, друг сердешный!» — с ласковой ухмылкой произнес толстый персонаж. «Впредь и будем именовать его Толстым». «И тебе не хворать!» — бодро отозвался некто очень толстый. «Какая, блин, встреча!» Две пухлые ладошки коснулись одна другой в чисто символическом рукопожатии, после которого оба с трудом преодолели искушение пересчитать количество оставшихся на руке пальцев. Собеседники с некоторой опаской приземлились в кресло. Удачно мебель не пострадала, седалища не застряли. И некоторое время просто сидели молча. Когда-то, всего лишь 20 лет назад, они умели понимать друг дружку без слов, и обоим было крайне интересно, сохранилась ли эта способность. «Такие вот дела», — изрек, наконец, Толстый. «И не говори», — отозвался сидящий напротив. Раскрыл портфель, извлек сверток и выложил на журнальный столик между ними. «Это тебе». «Что это?» «А ты открой». «Ладно». Толстый развязал ярко-красную ленточку и разорвал цветную бумагу. На столик легла картонная, выцветшая до полной потери первоначального цвета конфетная коробка. «Что это?» — удивленно повторил тот. «То, зачем твои люди 100 лет охотятся и все никак найти не могут». «Да ладно». «Прохладно», — в рифму ответил очень толстый. «Разверни и посмотри». «Ни хрена себе!» — вырвалось у его визави, торопливо пробежался взглядом по содержимому. Пожелтевшие листы бумаги, фото, магнитофонные кассеты. Привет из далеких 90-х. «Получается...» «Получай и владей!» — его собеседник прокашлялся. «А ту хилую компру, в кавычках, на меня, что хранится в одной банковской ячейке, можешь в качестве ответной любезности не возвращать». «Это почему еще?» Я ее больше не опасаюсь, да и ты, друг любезный, вряд ли успеешь запустить ее в дело. Толстый не стал задавать любимый вопрос «это почему еще?». Без всяких слов было понятно, что времени у обоих осталось не так и много, и оно работает против них. Уж больно много всякого и разного произошло за последние дни и месяцы. «Крым ваш!» — объявили электорату, а тот, вместо того, чтобы тупо прыгать от восторга, как те, что к югу от севера, вдруг сморщил лоб и пристально глянул наверх, нехорошо прищурившись. И возникла серьезная угроза превращения безмолвного и безответного быдла под вышеупомянутым импортным названием в народ. Возможно, наверху что-то наконец поняли, а может, совесть у них там проснулась, или просто включились мозги. Так что жить и работать честному бизнесмену в России стало намного труднее. Слуги государевы, что совсем недавно с восторгом участвовали в разного рода остроумных коммерческих схемах, вдруг ни с того ни с сего заделались робкими и застенчивыми, как школьница перед первым минетом, а те, кто опоздал с робостью, просто принялись закрывать. И при обысках обязательно ходить много часов, как символ того, что чье-то время закончилось. А Украина, туда ее так ее вдруг, разорвав имперские оковы, в одночасье заделалась шибко европейской. Оба российских предпринимателя ощутили дыхание чужой свободы на собственной шкуре. Некогда ласковые тамошние партнеры кое-что у каждого из них попросту отжали во время демократии и незалежности. Но даже не это и не то серьезно впечатлило и добавляло негатива. Просто такой привычный обоим мир вдруг начал стремительно меняться. И правила стали появляться новые. Те, по которым ни тот, ни другой жить и заколачивать деньгу не желали. И не умели. А потому никаких радостных перспектив для себя в будущем не ждали. Но... Протянул Толстый и сделал очень глупое лицо. Немногим его хорошо знающим, мигом стало бы понятно, что мозг его заработал со скоростью, превышающей световую. Значит, выход один с вещами на выход, в смысле в аэропорт, не дожидаясь, пока перед каждым из них гостеприимно растворятся ворота ИТУ, или, что еще страшнее, просто катастрофически уменьшатся масштабы деятельности. Впереди замаячила реальная перспектива, как сказано в одном анекдоте, дотрахаться до мышей. То есть, если в позапрошлом году оба вполне себе респектабельны, с чувством собственного достоинства вели войну за обладание горно-обогатительным комбинатом, то уже через пару лет они же запросто смогут сойтись в смертельной схватке за контроль над ларьком на станции Ухрюпинск-2. «Точно!» — кивнул очень Толстый. «Свалить отсюда не проблема, вопрос лишь в том, с чем?» Оба видных российских предпринимателя после всего с ними произошедшего оказались не так уж и зажиточны по меркам своего круга. Да, кое-какая недвижка за бугром, что-то там в евро или долларах в нескольких западных банках и все». То есть просуществовать некоторое время на это, регулярно оплачивая содержание вилл и шале, можно, а вот долго жить, как привыклось и хочется, это вряд ли. — А что? — с надеждой спросил Толстый. — Есть тема? Сидящий напротив кивнул. — Можно и так сказать, — откашлялся. — Не выпить ли нам по грамульке, как когда-то? — Легко. И оба слегка приняли на грудь, что интересно, исключительно то, что каждый принес с собой. Разговор пошел интересный, но и о безопасности забывать не стоило. Ух, Толстый вытер платочком губы. Хорошо пошла. Крепка советская власть, согласился бывший напарник. Итак, слушай, брателло, внимательно. Не клонился, сколько позволил живот, в сторону собеседника. Если тема сложится, страдать от нищеты за бугром не будем. А от чего будем? Исключительно от тоски по родине. Вот, значит, как, — хмыкнул Толстый. — Интересно. — И только? — А еще стрёмно. — То есть не вписываешься? — Ну, почему? — с видимым трудом, ввиду отсутствия шеи, Толстый покачал головой. — Только три десятка ярдов, в кавычках. Это как бы чересчур круто. — 4, — поправил очень Толстый. — Может, чуть больше. — Они найдут? — озаботился Толстый. — Могут, знаешь ли... — Обязательно разыщут, — успокоил его компаньон, бывший и, вполне возможно, будущий. — И? — И утрутся, — спокойно заявил тот. — На этом поиски прекратятся. — Уверен? — Ну да, — как-то по-детски радостно улыбнулся очень Толстый. — Они ведь еще и злодеев обнаружат. Друг дружку зверски поубивающих в процессе дележа сворованного. — То есть... «Уложим шпалы на пути следствия? Целый штабель, как когда-то». «А нам с того какой навар?» — заинтересовался Толстый, выслушал ответ и одобрительно кивнул, оценивая тонкость замысла. «Интересно, значит, пора собирать команду?» 15 человек на сундук мертвеца?» — хохотнул теперь уже компаньон. «Точнее, 15 мертвецов!» — на полном серьезе последовал ответ. «Может, чуть меньше». «Шефа своей безопасности постарайся в дело не брать», — посоветовал очень Толстый. «Уж больно он у тебя толковый». «Другие найдутся», — усмехнулся тот. «А ты что со своим главным Мухтаром делать будешь? Он у тебя из ментов, кажется?» «Что-нибудь придумаю», — очень Толстый сделал хороший глоток прямо из горлышка. «Значит, готовимся?» «Готовимся, подельник». «Уже подельник», — вздохнул и тоже глотнул. «А скажи-ка мне, друг сердешный, что...» «Кто будет третьим в нашей компании?» «Точнее, первым», — последовал незамедлительный ответ. «Без папы я бы на такое не пошел». «О, так у нас есть папа?» «А то, хочешь знать, кто?» «Категорически нет». «Ну, это прекрасно», — заметил очень Толстый. «Разбегаемся, будем на связи». И начал, кряхтя, вытаскивать тело из кресла. «Последний вопрос». «Да, немного странно», — толстяк несколько раз силой провел ладонями по лицу, — «что ты выбрал в напарники именно меня после всего, что было?» «Думал, и не спросишь», — могучая задница очень Толстого вернулась в кресло. Кресло протестующе скрипнуло, но выдержало. «Мы с тобой еще в 90-е дела разные делали, верно?» «Как все». «Только все, или почти все, они давно сгинули. Мы тут сидим, терки трем, базары базарим. И знаешь почему?» «Умели вовремя остановиться», — прозвучал ответ. «Именно. А еще знали, что нельзя кидать сразу всех, кто с тобой на одной стороне». «Иначе Кидалова неизбежно перейдет в Мочилова», — согласился Толстый. «Я тебе ответил?» И они расстались, вполне довольны друг другом, договорившись и дальше продолжать тянувшуюся второе десятилетие смертельную вражду, по официальной версии, в предвкушении очередного интересного поворота в судьбе каждого из них, не забыв пожелать друг дружке, чтоб все сложилось. А ведь действительно могло и сложиться, если бы на эту аферу не пришлось подписывать энное количество народа и кое-кому разъяснять суть дела, пусть даже в его касающейся части. И когда народ въехал в суть темы, осознал размер суммы, все, конечно же, пошло в кось и в кривь, шиворот на выворот и просто через задницу. Ведь у нас как на Святой Руси? Любая пипетка искренне мнит себя клизмой. Каждый исполнитель непременно стремится проявить инициативу, какой бы дурной она ни была. И каждый, блин, каждый участник любой аферы стопудово считает себя самым умным и хитрым, а всех остальных — голимыми лохами. Таков менталитет электората, что тут поделаешь? А действительно интересный получается рамбс, если не сказать больше простым русским матом. Примечание. Рамбс. Так говаривал один шапочный знакомый автора, что провел аж целых 2 недели в милицейском КПЗ и вышел оттуда матерым, по собственному мнению, зэком и тонким знатоком понятий, который тут же принялся направо и налево толковать. В один прекрасный день дочирикался, так скажем. Конец примечания. Вступление. Скучные разговоры в казенном доме. Не такое уж и давнее прошлое. Москва. Лето. «Значит, оптимизация кадрового состава? Хозяин кабинета — крупный, абсолютно седой мужик лет 60, что называется, в штатском, со вздохом отложил в сторону несколько скрепленных листков». «Так точно, товарищ генерал!» — кивнул расположившийся в некотором отдалении за столом для посетителей моложавый полковник, худощавый, подтянутый, в прекрасно сшитой форме, явно замечательный строевик. У них в управлении кадров таких военных через одного — оптимизация. Удивительным образом напоминающая кастрацию, с явной брезгливостью генерал глянул на стол. У полковника от удивления взлетели к потолку брови. В недрах такого учреждения только что сказанное отдавало откровенной крамолой, если не сказать провокацией. Поправьте, если ошибаюсь. Распоряжение было о сокращении 12 штатных единиц в моем управлении. Так точно. Тогда почему в списках 27 фамилий, в том числе второй отдел в полном составе? Таково решение руководства. Полковник с восторженной преданностью глянул в потолок. Понятно, — скучным голосом произнес хозяин кабинета, судя по всему, полностью потеряв интерес к вопросу. Только чуть дернулась, как будто судорогой прихвачена правая щека. Когда-то в далеких 70-х при виде этой несерьезной гримасы впадали в продолжительную диарею достаточно крутые мужчины, потому что догадывались, что очень скоро за этим последует. Как давно это было? Каждому офицеру из списка счел нужным пояснить боец кадрового фронта. Для дальнейшего прохождения службы будут предложены равнозначные должности в Южном и Восточном военных округах. Счел нужным пояснить. В Центральном военном округе свободных вакансий, к сожалению, не оказалось. Прекрасно. Совершенно верно, товарищ генерал, расцвел в улыбке полковник. Все, кто пожелает остаться в рядах, нормально продолжат службу. Остаться в рядах еще бы... В касте сказал. Сразу видно, какой именно литературе отдавал бравый воин предпочтение в редкие минуты досуга. Исключительно так называемой военно-патриотической, которую в массовом порядке штампуют для таких вот настоящих мужчин, ни разу не служившие, преимущественно физически не слишком развитые штатские граждане со слабым зрением, врожденным плоскостопием и обязательно геморроем. Они, и только они, способны так трепетно и возвышенно, можно сказать, с придыханием говорить о военной службе и совсем без мата. «А кто, значит, не пожелает?» «Уйдут в народное хозяйство», — прозвучал в ответ твердо и без малейшего намека на слюнявую жалость. «Вы хоть понимаете, каких это людей получит народное хозяйство?» — прищурившись, спросил хозяин кабинета. «И что они там нахозяйствуют?» «Понятия не имею», — искренне удивился полковник. «И потом, согласитесь, товарищ генерал, это будут уже не наши проблемы».